Рома, давай лучше я объясню. Настя подмигнула. Клим, ты ведь уже понял, что мы нарушили некоторое количество правил и уставов, пока с тобой носимся. Да уж, не совсем тупой, хмыкнул я. Не понял только, для чего вы рискуете. Я пока мало что понял про ваш СССР 2.0, но церемониться не будут. Верно, у нас есть причины, но ты пока их не поймешь, сказала Настя. Но нам правда надо, чтобы ты был здесь. Веришь, а ты правда особист? Спросил я. Я, Клим Павлович, ходячий анахронизм, сказала Настя. Потом бесцеремонно подошла ко мне и закатала рукав рубашки. Расстегнут он все еще был, с кресла. Научный оккультизм было пугалом примерно до 2008-го, и у всех сотрудников отдела обязательно были воинские звания, и не простые, а золотые. Рома, ну прошивай уже, видишь, Клим не против. Клим, ты же не против, верно? Это что, какие-то нанороботы? Спросил я. Сопротивляться не стал, несмотря на некоторую абсурдность ситуации. Я не чувствовал никакой угрозы, и Роман, и Настя были ко мне настроены благожелательно, если не сказать еще теплее, и вообще они были каким-то другими, не мог пока понять, в них не было чего-то, к чему я привык в своем мире, они были как дети, что ли, прошивка делается наноботами, да, ответил Роман, поднося к сгибу моего локтя этот свой гаджет, мы их настроили на полиграфе, с одной стороны, так никто не делает, с другой, настройка получается как настоящая. Вот только если бы мы в современный метрический центр сунулись, он бы тебя моментально расколол. А так, все, готово. Не больно было? В смысле, все? Я посмотрел на свою руку. А где, кстати, след от катетера? Ни синяка, ни дырки не осталось. Клим Павлович Вершинин, год рождения 1973, Нижнеудинск, перечислил Роман. Добро пожаловать в научно-исследовательский институт номер 122. Согласие пока еще не получено, заявление в отделе кадров увидит только утром. Кстати, ты же мне так и не ответил, вспомнил вдруг я. Чем занимается ваш институт? Научным оккультизмом, я же сказал, белым шумом, усмехнулся Роман. Пожалуй, это самое близкое, как можно коротко обозвать нашу область исследований. Звучит красиво, но ни черта не понятно, хохотнул я. «Мы исследуем то, что когда-то отбросили, как нечто незначительное», — сказал Роман. «Проверяем то, что считалось невозможным, абсурдным или глупым. Как получилось с научным оккультизмом когда-то? В 30-х годах 20 века исследования были заброшены, экспедиции прекращены, и уже много позже только сообразили, что...» «Роман Львович», — Настя подмигнула и намекающе мотнула головой в сторону двери. «Мы же сможем болтать по дороге, а нам опять надо будет лезть через вентиляцию и все такое прочее?» «Нет, конечно», — Настя открыла дверь. «Теперь можем идти по-человечески». «Так на чем я остановился?» — сказал Роман, двинувшись к двери. «На научном оккультизме», — ответил я. «Что потом оказалось?» «Что? А чем?» «Кстати, занимается этот самый научный оккультизм исследованием паранормальных явлений, а также сверхъестественных и экстрасенсорных способностей человека», вместо Романа ответила Настя, «а также прикладной этнографией и прочими смежными дисциплинами». «Серьезно, я даже остановился, а я думал, что ерунда это все, а про засекреченные научные исследования в этой области, это байки, ват». Роман поднял палец и расхохотался. «Поэтому я и сказал, что мы занимаемся белым шумом, такими вещами, которые никто и никогда не примет всерьез, а мы принимаем, просеиваем сквозь пальцы шляк всяких лженаучных теорий, народных байк и городских легенд, чтобы обнаружить среди кучи мусора золото настоящего открытия. А это, значит, лабораторный корпус?» – спросил я, разводя руками вокруг. «Старый корпус», – сказал Роман. «Он стоял законсервированным лет 10, или даже больше. Я спиной почувствовал, как Настя напряглась, и напрягся тоже на всякий случай. Принялся обнюхивать пространство в поисках возможной опасности. «А куда делся новый?» – спросил я. «Понимаешь, какое дело?» – замялся Роман. «Кое-кто считает, что эксперимент тогда не вырвался из-под контроля вовсе. Клим, новые лаборатории частично разрушены», – перебила его Настя, «и частично оказались в зоне пространственно-временной флуктуации, или как вы там ее называете теперь, граница 32», – сказал Роман и вздохнул, нахмурился. «Какая-то интрига. То ли что-то просто пошло не так, то ли намеренно сломали, чтобы получилось, как получилось. Сложная для меня тема какая-то», — сказал я. «То ли сломали, то ли само сломалось. Лабораторный корпус, флуктуация. А я-то ко всему этому какое отношение имею? Самое прямое, весело ответила Настя. И победно посмотрела на Романа, будто они о чем-то спорили, и она оказалась права. Глава 8. Бывают иногда неприятные ощущения, сказал Карась, когда кухарка соскабливала с него чешую. Генрик Сенкевич, семья Полоницких. Ну вот все и стало потихоньку вставать на свои места. Некоторое время назад, пару лет или вроде того, Настя и Роман говорили по очереди, иногда спорили, но без принципиальных разногласий, а скорее шутливо о формулировках. Итак, основан этот научно-исследовательский институт белого шума был еще до Октябрьской революции, вместе с другими институтами, лабораториями и бюро, нацеленными на производство нового крутого оружия. Ну и на сдачу поставили и Соловецкий институт, в основном в целях изучения северо-западных народов и их особых умений, и использования он их умений в военной разведке. Потом случилась Первая мировая революция и гражданская война, и про 122-й как-то подзабыли за всей этой суматохой, и очень удивились, обнаружив там десяток энтузиастов-сотрудников, которые, кажется, даже не заметили социальных потрясений и смены формаций, а продолжали как хомяки таскать в свою научно-исследовательскую норку материалы про карельских колдунов, саамских шаманов и поморские мифы. Трогать этих блаженных не стали, но достроили к институту причал, ангар для подводных лодок и парочку маяков. Но потом началась Вторая мировая. После войны институт пришел в полнейший упадок. В научном оккультизме, который тогда еще так не называли, усмотрели сходство с наследием предков. Всех этнографов на всякий случай сослали куда подальше. Мда, можно подумать, что Соловец – это курорт на Черноморском побережье Кавказа, здравница и житница. В общем, институт стоял заброшенным. Сторож с ружьем, две злобные псины и забор с мотками колючки поверху. И так было до 70-х, когда неожиданно в народе, а главное, в верхах, снова всколыхнулся интерес ко всякому оккультному и экстрасенсорному. Тогда про НИИ снова вспомнили, сделали его частью проекта «Орион», понастроили новых корпусов, возвели несколько жилых кварталов, отправили в Соловец разных научных сотрудников, инженеров, механиков и лаборантов. Город, который к этому моменту почти захерел, снова воспрял, аки Феникс. Но тут случилась перестройка, которая в моем мире все поломала, а в этом, запустила настоящий ренессанс всего, что касается науки и ученых. В 90-х была сформулирована концепция научного оккультизма, проект «Орион» свернули, вместо него развернули кое-что другое. За НИИ 122 закрепился страшненький статус надзирателя за всея советской наукой, главной задачей которого было тщательно проверять, не выбросили ли товарищи ученые из других институтов что-то полезное в мусорную корзину. С одной стороны, дело полезное, с другой, вслед за чудаковатыми ангелами 122 всегда приходили гораздо менее приветливые люди, чтобы проверить, настоящий ли был недосмотр или сознательный саботаж. Путаница, которой воспользовались мои новые друзья, была как раз из этой области. Отдел научного оккультизма по давней традиции числился целиком и полностью на военном ведомстве, и практически все его сотрудники в обязательном порядке имели воинские звания, и числились они нигде попало, а в военной контрразведке. Числились, ну-ну. Настя об этом рассказывала с такой безмятежностью, будто про новое платье болтала, ну или анекдот рассказывала. Рисуется, ага. Смотри, Клим, я не настоящий особист, я только корочки нашла. Под все эти развеселые рассказы мы вышли из лабораторного корпуса, только не через центральный вход, а через грузовой бокс, в котором, несмотря на официальное завершение рабочего дня, вполне себе кипела жизнь. Компашка мужиков в изгвозданных и заслуженных робах азартно кучковалась вокруг старенького грузовичка, который когда-то явно был ЗИЛом, а сейчас, но сильно разглядывать гаражное творчество мне не дали, да я и сам не стал, чтобы нить повествования не упустить. С одной стороны, было интересно, конечно, поглазеть, как трудяжка ЗИЛок превращается в монстра типа Оптимуса Прайма, с другой, так, тут на кону, кажется, мое настоящее и будущее, так что не отвлекаемся, не отвлекаемся. Так что я слушал, развесив уши, ну и немного смотрел, куда мы идем, конечно. После второго круга по одним и тем же улицам сделал вывод, что никуда меня целенаправленно не ведут, просто мы бесцельно гуляем по городку, а на набережную не идем, потому что к вечеру поднялся мерзенький такой ветерок, и рядом с Онегой в такую погоду гулять то еще удовольствие. Ты только не думай, что мы были научным цербером и ничего больше, сказал Роман, когда мы остановились рядом с длинным бревенчатым домом с крохотными окошечками и высоченным забором из толстых потемневших досок. Собственно, я и сам здесь оказался как раз потому, что мое исследование было перечеркнуто как нецелесообразное. Но вмешалась не Бешу, меня перевели в Соловец, и с тех пор я... Бешу, это белого шума, все верно, уточнил я на всякий случай. Точно, Роман подмигнул. Как-то так получилось, что мы остались единственным научно-исследовательским институтом в Союзе, который так и не получил собственного названия, как тот же гидроприбор, например. А что там с экспериментом, лабораториями и всем таким прочим? Перебил я его, не дожидаясь, пока он уйдет далеко в сторону от интересующего меня вопроса. Дело было в аварии на узле малого ускорителя, сказал Роман нетерпящим возражений тоном, будто ему уже многократно приходилось на эту тему спорить, и он готов был прямо сейчас аргументированно доказывать свою правоту. Я покивал, мол, ну да, я все понял, не возражаю. Действительно, что тут непонятного-то? 3 года назад проводили один эксперимент, ослепительно улыбнувшись, сказала Настя, и сжала локоть Романа, чтобы тот перестал трепыхаться. Рома может тебе сейчас в высоконаучных терминах объяснить, что должно было получиться в результате, и почему не получилось, но лично для меня вся эта квантовая физика вместе с квантовой механикой, это что-то из области магии. Они говорят вроде понятные слова, а я будто птичий щебет слушаю. Также история, да, Клим, она подмигнула, я кивнул, ну да, я по лицу твоему поняла. Настя похлопала меня по плечу, но локоть Романа не отпустила. В общем, все, что тебе нужно знать об этой истории, там проводили эксперимент, и что-то жахнуло. Пошло совсем не по плану, были жертвы и разрушения, но главное последствие обнаружилось потом. Вокруг лабораторных корпусов образовалась ГМ-пространственно-временная флуктуация. Вот смотри, она подобрала веточку и схематично изобразила карту окрестностей. Вот Онега, вот Соловец, вот Белое море, а вот Беломорский канал. Вот примерно здесь стояли лабораторные корпуса. А теперь вот примерно такую площадь занимает так называемая граница 32. Настя щедрым размашистым росчерком изобразила кляксу, похожую на отпечаток 4½ руки. Дети еще так рисуют. Верно я излагаю, Роман Львович, надо заметить, что связь образования этой флуктуационной зоны и эксперимента, вопрос еще не доказанный, задумчиво проговорил Роман. Потому что к границе 32 отнесли не только пространственные аномалии, которые случились после того и злосчастного эксперимента. Дело в том, что эта область, примерно в этих же границах, и раньше привлекала к себе повышенное внимание. Эх, Рома, философски протянула Настя, приобняв Кучерявого за плечи. Меня так возбуждает твой высоконаучный гундеж. В общем, эти места для жизни стали совершенно непригодными, хотя ходят слухи, что где-то там за ленточкой сохранились аборигены, только пока контакты точно не зафиксированы и не записаны, а значит это все еще проходит под грифом байки. А почему для жизни непригодны? Спросил я. Радиация? Как ни странно, нет, покачала головой Настя. Ну, то есть, кое-где там радиационный фон изрядно повышен, но дело не в радиации вовсе. Так просто и не опишешь, наверное. Я сама внутри была только до второй вешки. Впечатляет. И ни на что не похоже. Кстати, Рома, как-то не было возможности сказать, но трансляция в реальность Клима была приблизительно схожа по ощущениям. Так что, скорее всего, твоя гипотеза, что это явление одного порядка, недалеко от истины. Вот это я и пытался доказать ученому совету, горячо воскликнул Роман. Но мне все зарубили. Мы отвлеклись, безжалостно отрезала Настя. Таким образом, теперь мы имеем под боком аномалию неясной природы. И... как ученые, обязаны ее исследовать. Для этого даже выделили специальное подразделение, которому за 3 года название так и не придумали, так что называется оно «Отдел 32». Принимают туда только добровольцев, и желательно с боевым опытом, потому что приходится и сталкиваться с некоторой агрессивностью среды. Смекаешь, к чему я веду, Клим? Типа я кандидат как раз в этот вот отряд смертничков, хмыкнул я. Ну почему сразу смертников? Возмутился Роман, и сразу стал похожим на воробья, встопорщившего перья. Мы прилагаем все усилия, чтобы создать адекватное защитное снаряжение. Можно сказать, Последние 3 года весь институт работает только над исследованием этого феномена. Работа опасная, да, серьезно кивнула Настя. Поэтому я и обрадовалась, когда полиграф показал картинки из твоих воспоминаний. Значит, шансов добраться до настоящих секретов у тебя сильно больше, чем у наших ребят. Гуманизм тыкался, как бездомный котенок, вспомнил я слова Романа. Поморщился мысленно, но говорить ничего не стал. Вот тебе, дружочек, выбор между котлом и сковородкой. Но при этом меня больше уже не тянуло вставать в позу, кричать, чтобы меня вернули, откуда взяли, ставить условия и обещать, что настучу на их дикое какое-то самоуправство в соответствующие органы. Меня зацепила вся эта история. Стало интересно до одури и любопытно до тошноты. Даже в какой-то момент моргнул в голове страх, что если я сейчас упру руки в бока и заявлю, что вся эта бодяга – это нарушение моих прав, и что я буду жаловаться в Н, суд по правам человека и еще в спортлото напишу, то эта задорная парочка стушуется, извинится, стукнет меня чем-нибудь по голове незаметно, а потом я очнусь в больнице на окраине Петрозаводска, израненным стариком, которого больше по состоянию здоровья на войну не возьмут, а ничего другого я не умею. Впрочем, моего согласия тут, кажется, никто и не ждал, и не спрашивал. За меня все решили. С одной стороны, это сидело этакой болезненной занозой в голове, но с другой, сопротивляться чисто из принципа, размахивая флагом свободы выбора, в жилый корпус провести пока не можем, закончила свою мысль Настя, и я понял, что прослушал начало, когда погрузился в свои мысли. А гостиницы в Соловце разве нет? Спросил я, быстро сообразив, что речь идет о месте моего временного пребывания до завтрашнего утра. Не, помотал головой Роман. По идее, тебе пока вообще здесь не положено находиться, это же закрытый город. И нам надо тебя отвезти в Петрозаводск, там гостиница есть, но это лишние хлопоты, вместо него закончила Настя и посмотрела на меня очень внимательно. Ну да, а еще, если отвезти меня в Петрозаводск без подготовки, то я могу совершенно случайно накосорезить так, что им потом проблемы придется лопатой разгребать. Да и мне, возможно, тоже. Я пока довольно мало знаю про эту версию Советского Союза, чтобы просто так разгуливать. Я понял, криво ухмыльнулся я. И какие предложения? Палатку поставим на берегу Онеги? Погодка так себе, но в нормальном спальнике можно и поспать. Нет-нет, мы уже все придумали, быстро возразила Настя. Они с Романом переглянулись. И Роман постучал по одному из толстенных бревен того самого дома с крохотными окнами, рядом с которым мы стояли. На вид это, кстати, жилым помещением не выглядело. Скорее уж какой-то амбар или склад. Причем из построенных еще до революции. Казарма, подсказала Настя, когда-то была. Сейчас здесь в каком-то смысле дом престарелых. Удивляться я не стал, как и подозрительно зыркать. Да понятно уже все, что каждая нота в этом представлении была продумана заранее. Что эти двое вовсе не лопоухие гуманисты, решившие чисто по доброте душевной и в пику безжалостному резюме ученого совета, извлечь обреченного на безвестную смерть меня, все у них было продумано. И черномазый доктор, вкативший мне коктейль этого, как его там, антитела, ингибиторы теломеразы и наноботы, ночной кошмар антипрививочника, и еще наверняка много кто в курсе. Вот и сейчас мы у этой бревенчатой халабуды явно не случайно оказались. Тоже мне открытие. Так что я не удивился, а просто шагнул следом за Настей в распахнувшуюся со скрипом калитку в заборе. Пригнулся, чтобы башкой не треснуться. Просторный двор вообще был не похож на сельское подворье. Скорее напоминал декорацию к историческим фильмам, где обучали гладиаторов или еще каких мечемашцев. У дальней стены стояли 3 крестообразных болвана. У одного вместо головы – глиняная крынка, а у остальных 2 – деревянные, из чурбаков. Никаких хозяйственных построек, типа сортира или там, бани было не видать. Впрочем, это не значит, что их нет. Просто они, наверное, во внутреннем дворе. А здесь, кроме болванов, имелась еще потемневшая от времени доска размером с газетный разворот. А чтобы никто не перепутал, для чего это предназначено, сверху были закреплены аккуратно вырезанные из дерева буквы «Правда». Но газеты на стенде не было. Вместо нее висел тетрадный листок, на котором корявыми печатными буквами было написано «Собаку не кормить». Саму собаку было не видно. А вот будка была, и довольно внушительная. Лезть внутрь, чтобы узнать, какой породы собака там прячется, я не стал. Еще во дворе имелось некое транспортное средство размером примерно с буханку. Но машину под брезентовым чехлом было не видно. «Дом престарелых», — хмыкнул я, оглядываясь. «В каком-то смысле», — уточнила Настя. «Просто этих ветеранов не всякое заведение выдержит. Вот и отдали им в бессрочное пользование этот памятник деревянного зодчества. Слушай, Насть, что-то я теперь засомневался». Роман нерешительно остановился в двух шагах от крыльца. «А что если старики буянить начнут?» «Не начнут», — уверенно заявила Настя. «Они нормальные дядьки. И до полнолуния еще далеко». «А полнолуние здесь при чем?» — спросил я. «Так они старенькие уже», — сочувственно улыбнулась Настя. «Жизнью поломанные, нервничают. На полнолуние, на магнитные бури, на Марс в Козероге. Клим, не слушай Рому, он паникер. Отличные деды, миллион байк знают». «Тебе интересно будет, обещаю. Давай, шагай вперед». Я толкнул деревянную дверь. Звякнули подвешенные на ручке ржавые бубенчики. Изнутри пахнуло теплом, головокружительным ароматом домашней еды, и в приоткрытую щель тут же сквозанула рыжая кошка. «Найда Павлович зовут главного», — вполголоса подсказала из-за плеча Настя. «А откуда я узнаю, кто из них главный?» — тихо спросил я, быстро-быстро моргая, чтобы глаза быстрее привыкли к густому полумраку казармы. Двухъярусные нары занимали примерно половину внутреннего помещения. Во второй половине вольготно расположился здоровенный дощатый стол, за которым сидели трое. «Ладно, понял», — пробормотал я, разглядывая колоритных стариканов. «Вопрос снимается, как дурацкий и преждевременный. Глава 9. Ведь обычно не помнишь ни одного из тех, кого победил, но запоминаешь каждого, кто победил тебя. Джон Ирвинг, семейная жизнь весом в 158 фунтов. «Здрасте», — сказал я и замер на месте. Три пары глаз уставились на меня. Прозрачные светлые, похожие на выцветшее карельское небо, принадлежали невысокому коренастому деду в очках и с седым ежиком волос. Одет он был в линялую тельняшку, а на груди висело множество разных странных штук, типа амулетов, наверное. Только я бы окрестил это как мусор на веревочке. Реально, всякая фигня висела. Комок как попало смотанной проволоки, цоколь разбитой лампочки, вороний череп, связанные бечевкой куриные кости, ожерелье из плоских камешков. Темные глаза с подозрительным прищуром смотрели с длинного лошадиного лица, которое мне как-то сразу не понравилось. Этот старикан был одет в выцветшую гимнастерку с краповыми отворотами с бордовыми ромбиками в петлицах, а на столе рядом с ним лежала синяя фуражка. У меня даже глаз задергался. Это же форма НКВД, как на картинке. Третьи глаза тоже были темными и раскосыми, а у хозяина глаз были длинные седые волосы, и вообще он был похож на какого-то индейца. Даже перо за ухом у него было. Одного взгляда было достаточно, чтобы субординация стала яснее ясного. Старикан с белым ежиком и в очках сидел во главе стола, и перед ним стояла самая большая кружка. Кажется, сделана она была из гильзы от снаряда. НКВДшник на пенсии был чином помладше, ну а настоящий индеец, что-то вроде мальчика на побегушках. «Найда Павлович», — сказал я, глядя в прозрачные саамские глаза. «Ну, на всякий случай, чтобы убедиться, что чутье меня не подводит». «Ну ладно, Клим, ты осваивайся, а мы с Ромой пойдем», — сказала Настя. Придала мне небольшого ускорения, легонько толкнув в спину, и дверь за моей спиной захлопнулась. «Так это за тобой, стал быть», — Настенька просила нас присмотреть. «Так», — скрипучим голосом проговорил НКВДшник, — «ну заходи, садись, жрать хочешь?» Через 10 минут неловких телодвижений с представлением, обозначением намерения и прочими расшаркиваниями, я сидел рядом с настоящим индейцем, передо мной стояла металлическая миска, полная ароматного харчева из тушенки, картошки и специй, и кружка. Судя по цвету и запаху, жижа, которую мне в нее набулькали, это какой-то самогон. Найда Павлович за все это время не сказал ни слова. Чекиста звали Глеб Иванович, а индейца – Айден Абаевич. Но он просил не называть его по отчеству. Кроме того, меня снабдили тугой скаткой из спальника и одеяла и выделили место на нарах, верхних. Мол, я молодой, так что заберусь без проблем. Вопреки моим опасениям, нужник оказался вовсе не деревянной постройкой на заднем дворе. Санблок был вполне современным, с душем и унитазом. На фоне потемневших бревенчатых стен это все смотрелось слегка чуждо, но я все равно порадовался. Я, конечно, существо неприхотливое, и всякие естественные потребности приходилось справлять в самых неподходящих условиях, но не могу сказать, что очень уж люблю лишаться. Так, умею, когда надо, но удобства все-таки люблю больше. Электричество в казарме тоже было, но его не жаловали сами обитатели этого места. В качестве осветительного прибора они использовали самодельную свечу из консервной банки. «На Барбахина похож», — сказал настоящий индеец Айден, пристально наблюдая, как я наворчиваю картофельно-тушеночное рагу. «Да не», — Глеб Иванович прищурился и даже подался вперед, почти сунув свой длинный нос в мою тарелку. «Барбахин был блондин, а этот черный. Да ты вот с этого боку посмотри, нос такой же», — индеец наклонился вправо, как бы показывая, с какого ракурса я похож на этого неведомого Барбахина. «А вот так вообще как родной брат. Ты, Айден, опять кору свою жевал, поди», — НКВДшник обнажил в ухмылке длинные, похожие на пожелтевшие клавиши от рояля, зубы. «Ежели он на Барбахина не только носом похож, то...» «А Барбахин, это кто?» — спросил я, отламывая от краюхи в середине стола еще кусок. «Вкусно, блин. Прямо походно-полевая кухня уровня шеф-повар. И сало еще такое отличное, во рту тает. Да был у нас один тут, в 32-м», — проворчал Глеб Иванович. «Талантливый черт, но совершенно необучаемый. Столько крови нам выпил. 32-й. Это ж сколько лет этим пенсионерам?» Я устроился поудобнее и развесил уши. «Байки, это я люблю». Я вздрогнул и проснулся. Было темно и зябко. И еще нестерпимо хотелось в туалет. Первые несколько мгновений я не шевелился, пытаясь сообразить, где я и что меня разбудило. Кисло воняло махорочным дымом, чесноком и почему-то прелым сеном. В первый момент даже показалось, что я сплю в окопе. Потом я услышал, как на нижних нарах заворочился Глеб Иванович и шумно всхрапнул. Фух, а хорошо так вчера посидели, раз я даже не помню, как в спальник забрался. Я поерзал, пытаясь натянуть сползшее одеяло повыше. Печка давно прогорела, в казарме стало холодно, а выделенный мне спальник был, кажется, ровесником этих стариканов, которым уже явно за 100 лет. Ну, если они в своих байках не приврали, конечно. Я попытался заглушить зов природы, свернувшись в коральку. Ну давай, организм, засыпай обратно, еще темно, до утра далеко, а сползать в кромешной темноте с верхних нар, то еще развлечение. Не хватало еще навернуться и всех перебудить. Увы, организм настойчиво требовал от меня активных действий и засыпать с полным мочевым пузырем отказывался. Ладно, хрен с ним. Я нашарил внутри спальника продолговатые деревянные пуговицы. Да уж, сплю прямо-таки в музейном экспонате каком-то. Ватный спальник на пуговицах. Тяжеленный, трындец. Вот только тепло он больше почти не держит. И если намокнет, то становится вдвое тяжелее. Попытался сесть, треснулся башкой об потолок. Сверху на меня посыпалась какая-то труха. Глеб Иванович снова всхрапнул. Потом заворочился, нары под ним заскрипели. В золотой колыбели, на серебряной качели, забормотал кто-то снизу. Я на секунду замер, потом мысленно сплюнул и принялся выползать из неудобного спальника. А хорошо вчера посидели, снова подумал я, нашаривая в темноте лаги деревянной лестницы. Даже не помню, как наверх забирался. Я осторожно спустился вниз. БРР, холодрыга какая, руки ходуном ходит, а чтобы зубами громко не стучать, я рот открыл. Бочком протиснулся мимо стола, зацепил рукой случайно железную миску. Она громко вздымкнула. На 9 небесах, на 6 пестрых крышах, забормотал тот же голос. Ага, опознал. Это Найда Павлович. Он вчера почти ничего не рассказывал. Да и вообще заговорил только один раз, когда самогонка закончилась. Или нет, стоп. Пронзительно заскрипели двери в хощить казармы. Фух, какая темень. Кромешная, будто эта казарма где-то глубоко под землей. Где-то тут был выключатель, я помню. Я нашарил пластмассовую клавишу. Под потолком тускло засветилась одинокая лампочка. Едва-едва затеплилась, будто остывающие угли костра замерцали. Сильно светлее не стало, но белый брат замаячил впереди, как путеводная звезда. Это когда же я успел так набраться-то? Я же вроде пару глотков только. В принципе, голова была ясная. Никакой похмельной тяжести и мути в ней не было. Только с памятью было что-то. Что-то. Я напрягся, пытаясь восстановить ход событий вчерашнего вечера. Значит, я сел поудобнее, чтобы слушать байки. Сначала НКВДшник и индеец спорили про Барбахина. Мол, нашелся такой самородок. Сначала обрадовались, как до луны и обратно. Предметы двигает силой мысли, нюхом подземные ключи находит, а под добрый стих даже свечку взглядом может подпалить. Его взяли в оборот, объяснили его важность для советской родины, а тот не проникся. Понял только, стервец такой, что его не расстреляют, потому что больно он уникальный, а был он бабник, пьяница и вообще охламон. Потом расстреляли, конечно, но вот что было между этими двумя пунктами, вспомнить я не смог, как ни пытался, хотя был уверен, что именно там было что-то интересное. Я застегнул штаны и привалился к стене, посмотрел на едва тлеющую лампочку. Да что такое вообще, гнилушка больше света дает, чем этот осветительный прибор. Так, попробуем зайти с другой стороны. Я глотнул из кружки, не нюхая, думал, желудок прожжет, но чего-то подобного я и ожидал. Вот настоящий индеец свернул козью ножку из обрывка газеты «Правда», и клубы дыма тут же начали свиваться в замысловатые узоры в тусклом свете коптилки, которые эти пенсионеры использовали в качестве осветительного прибора. «А я точно тебе говорю, что это все из-за техники», — заявил он. «Веками без техники обходились, а сейчас, ишь ты, падишь ты, измерение им захотелось». К чему он это сказал? Я точно помню, что разговор шел оживленный, даже невозмутимый Найда Павлович голос подал. Я фыркнул. Вот уж натурально. Почему Найда Павлович главный? Да как с теми попугаями, потому что эти двое зовут его шефом. Тут из памяти всплыла картинка парящего над ладонью НКВДшника Пятака. И то, как его скрипучий голос произнес. Не верит он, сопляк. Надо очень нам фокусами тебя развлекать. Ну это мне приснилось, наверное. Смутно помню. Кажется, он сначала заставил левитировать кусок газеты, потом я сказал что-то про фокус, он обозлился, затребовал у меня порыться в кармане и дать мне что-нибудь, а у меня откуда-то взялся пятак, и потом этот пятак, я легонько постучал головой об стену, зачем я вообще пил, хотя, кажется, дело было не в пьянке, девчонка совсем, так жалко было, вспомнил я голос индейца. Мысли транслировала чище телеграфа, а потом полковник карточку ей протягивает новую, а она побледнела вся и врев, ни в какую, на карточке написано «огневые ракеты», и на что она такая, так, кажется, все начало складываться, это троица, какая надо троица, ветераны экстрасенсорных войн почти столетней давности, просеивали местное население через сито сверхспособностей, выискивая самородки, тащили их к себе, отмывали, учили. Приспосабливали к делу, квак шпионажу, квак экстренной связи, квак тайным операциям. Методы у них были, конечно, тоже почти столетней давности, и гриф секретности зашкаливающий. Я криво ухмыльнулся и поежился. Снова стало холодно, хотя пока я напрягал память, как-то забыл про то, что замерз. Бред же, эта вся бабуйня мистическая мне приснилась. Я потер глаза кулаками. Под закрытыми веками поплыли цветные круги. Старикашки в маразме, навалили мне с три короба. Ну не может им всем быть за сотню лет, какого хрена. Глеб Иванович вообще стойку на руках в какой-то момент демонстрировал. Какой еще 32-й год? Причем, если в 32-м он уже работал и даже кем-то там руководил, значит родился он совсем даже не в 31-м, а чуть ли не до революции. А может и не бред. Вообще в моей ситуации как-то глупо считать бредом. Если что, я вообще в Карелию ехал, чтобы в Петрозаводске приятелей подхватить и дальше на Ваттовару, на охоту за фотками кривых деревьев и прочих головокружительных северных пейзажей, а приехал в Советский Союз, где меня заперли в бревенчатом доме с нарами, с тремя пенсионерами, а точно заперли, подумал я, и тут же сам себе ответил, да, точно, в какой-то момент ночи я проверял, дверь была накрепко закрыта снаружи, а окна были такого размера, что даже если выбить стекло вместе с рамой, то разве что голова пролезет. Ну а тот идиот, который говорит, что, мол, голова пролезла, все остальное пройдет, явно никогда не пытался никуда пролезать. Ну или у него башка как у бегемота, и ему в цирке надо выступать. Кстати, интересно, я забрался с ногами на унитаз и выглянул в крошечное окно под самым потолком. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, пробормотал я. На чернильно-черном небе тускло и далеко мерцали звезды, а над самым горизонтом выглядывал из-за обрывка облака серебряный серп месяца. Не полнолуние сегодня, это точно. Окно выходило на задний двор, только непонятно, где именно из этого дома можно было туда выйти. Никаких дополнительных дверей из казармы в ту сторону не имелось, только глухая стена. Видимо, казарму немного переоборудовали, чтобы выйти из нее было можно только. Что это еще за постройки такие? В дальней части заднего двора, рядом с маленьким домиком для раздумий и аккуратным срубом бани, стоял ряд приземистых вольеров. Что там у них внутри было довольно фигово видно, темно, серебристый свет месяца только очертания позволял рассмотреть, так что мир выглядел как будто вырезанным из черной бумаги. Весь, кроме трех пар светящихся в темноте этих вольеров глаз. Одни глаза бледно-голубые, как огни святого Ильма, и две пары тускло-красных, как горящие угольки. Раздался звук, как будто кто-то мнет бумагу, и тихий булькающий шепот. «Вышел месяц из тумана», — пробормотал я, осторожно слезая с унитаза. Тряхнул головой. «Фу, привидится же такое. Так, надо досыпать идти. Ну ее нафиг эту мистику». Я выключил бесполезную лампочку и на ощупь вернулся в комнату. Торопливо забрался в спальник. Но хуже всего был Кузьмич с водяной мельницы. Всплыл вдруг из памяти еще один кусок разговора. Дурачком все прикидывался, делал вид, что не понимает, о чем я его спрашиваю. Так и не раскрыл, стервец, как он нитку поперек дороги натягивает. А ведь меня предупреждали. Я отрубился неожиданно легко. Думал, не усну, если честно, со всей этой кашей в голове. Казалось, что буду ее перекладывать по разным полочкам, чтобы вспомнить недостающие детали. Но, видать, мой рассудок оказался умнее, чем я думал. Вспомнил, прикинул, сделал выводы, записал в книжечку, отложил на полку и скомандовал спать. А проснулся я, когда ноздри защекотал запах кофе и оладушек. Потрескивала печка, и голос настоящего индейца мурлыкал знакомое. Губы окаянные, думы потаенные, бестолковая любовь, головка забубенная. На сковороде зашкварчало масло, звякнул металл-ла-металл. «Слезай давай, молодой», — громко сказал индеец. «Слышу уже, что не спишь. Подгонять меня особенно было не надо. Запах завтрака и так уже вызвал в желудке отчаянную революцию. Такую, словно я 3 дня уже не ел. Так что я торопливо расстегнул пуговицы спальника и спрыгнул с верхних нар на пол, проигнорировав лестницу. А где? Я оглядел помещение. Кроме меня и Айдена Абаевича в казарме никого не было. Блин, если он сейчас посмотрит на меня своими раскосыми глазами и удивленно спросит, кто, я точно заору. Итак, ночь была на мой вкус чересчур полна всякой чертовщиной. Если сейчас выяснится, что в поликлинику ушли, невозмутимо ответил настоящий индеец. У Найды Павловича талончик к ревматологу на сегодня, однако, а Глеб Иванович давно собирался к зубному. Вот и пошли вместе с Аказией. Я фыркнул, вспомнив здоровенные зубы НКВДшника. Наверное, зубной ему нужен, чтобы он начал ими арматуры перекусывать. Да не, арматуру не сможет, не поворачиваясь, проговорил Айден. Он ловко орудовал лопаточкой, переворачивая на сковороде подрумянившиеся оладушки. Но вот фрицу одному во время войны горло, говорят, перегрыз. Я что про арматуру вслух сказал? Айден явственно фыркнул. Умывайся, иди, молодой, сказал он. Ладно, пить не умеешь, но гигиене-то личной ты обучен. Я бы удивился, но что-то после этой ночи моя удивлялка сломалась. Так что я прошлепал в туалет, включил воду, задрал голову. Потом решительно забрался на унитаз и выглянул в окно. Ну интересно мне было, что там за звери ночью на меня из вольеров пялились. Волки. Один здоровенный полярный и два поменьше, серые. Ну хоть это не приснилось, и то ладно. Я слез с унитаза, умыл лицо, посмотрел на себя в волнистое зеркало, изъеденное черными пятнами. Да уж, лет ему, наверное, столько же, сколько и этим стариканам. Шаги за дверью раздались, когда я дожевывал уже 9-ю оладью и плотоядно смотрел на 10-ю. Дверь распахнулась без стука, на пороге стоял рыжий детина. Лицо конопатое, вихры торчат во все стороны, и плечи широченные, аж в дверь не проходит. Он прищурился, привыкая к полумраку, оглядел помещение и сфокусировал взгляд на мне. «Ты Клим Вершинин?» – спросил он. «Собирайся, я за тобой». Глава 10. «Государства гибнут, потому что не умеют отличить хороших людей от дурных». Булат Акуджава, «Путешествие дилетантов». «Я Эмиль Коровин», — представился рыжий. «Обычно меня называют Летяга, но пока можно просто Эмиль. Назначен твоим куратором, так что ближайшую неделю-две я за тебя отвечаю, пока не привыкнешь». «Ясно», — кивнул я. «И какой план? Сейчас мы дотопаем пешочком до института, оформим тебя как полагается, и рванем на полигон». Эмиль мотнул головой куда-то, очевидно, в направлении нашего будущего движения. Я накинул куртку, попрощался с настоящим индейцем, и мы пошли. Зеленую траву посеребрил легкий иней. Желтых листьев на деревьях стало как будто еще больше. Осень. Лучшее время в этих краях. Всегда любил эти места именно осенью. Зимой вся эта красота укрыта снегом, а белые и его оттенки во всех широтах и областях одинаковые на мой вкус. Летом здесь хорошо, Но, опять же, буйная зелень мешает увидеть эти все удивительные полутона. И, опять же, не принципиально, в каких именно широтах ты находишься. Зеленое, оно и есть зеленое. А вот весна и осень в Карелии, совсем другое дело. Времена, когда все эти мхи, камни, лишайники и выпуклые текстуры предстают во всей, так сказать, красе. Правда, как-то особенно ловить ворон по сторонам не получалось, рыжий Эмиль рванул вперед с такой скоростью, что приходилось почти бежать, чтобы не отставать. Хотя в росте я ему не уступал, длина ног у нас одинаковая, но подстроиться под его стремительный шаг никак не удавалось. «Ты же брат Романа Львовича?» – спросил он. «Двоюродный, ага», – кивнул я. «Отличный мужик твой брательник», – уважительно проговорил Эмиль. «Доктор наук, а никакого тебе лишнего пафоса». Он хотел в 32-ю сам сходить, но ему медкомиссия не позволила. Слабоват он, да и нельзя таким мозгом рисковать из чистого любопытства. Пусть извилинами шевелит, а мы уж поработаем мышцами на благо науки. И то верно, согласился я. Доктор наук, однако, на вид так обычный раздолбай, где-то так вообще как студент-второкурсник себя ведет. Я всегда считал, что доктора наук, это такие серьезные седобородые дядьки, к которым на хромой козе не подъедешь. Обычно ведь портреты каких-то таких товарищей украшают школьные классы и холлы всяких научных учреждений. Хотя многое я в этом понимаю, ага. Среди моих близких и дальних знакомых не было ни одного доктора наук. Кроме того, здесь имеется некоторый сбой определения возраста, теломераза, или что там. Мы прошли небольшую круглую площадь, клумбу в центре которой украшали три флага на высоких шпилях, красный с серпом и молотом, синий с символом атома и синий другого оттенка с белым силуэтом какой-то горы. Прохожих на улице стало явно больше, и я с интересом разглядывал утренние лица. Они были разные, разумеется. У одних на лице блуждали мечтательные улыбки, кто-то хмурился и сверлил глазами неровный асфальт тротуара, чьи-то лбы расчерчивали глубокие борозды задумчивости. Женщины и мужчины разного возраста и внешности спешили на свои рабочие места. Обычное утреннее зрелище во всех городах и странах. Но что-то такое здесь было, неуловимое. Не как будто я в чужую страну попал, а словно бы в детство. Прямо словил то самое давно забытое ощущение, когда ранняя осень, выходишь из квартиры, впрягшись в тяжеленный ранец с учебниками и тетрадками, и шагаешь важно в школу. И другие тоже шагают. Сколько джи в центрифуге выдерживаешь? Спросил вдруг Эмиль. «Не знаю, не проверял», — хмыкнул я. «В космонавты не готовили, в пилоты тоже». «Понял, значит еще и в Бетса тебя запишем». Эмиль свернул в заросший рябиной скверик, и под ногами захрустела щебенка парковой тропинки. «Это большая центрифуга. Придется тебе ее тоже в тренировки вписать, иначе тебе в зоны каппа и дзета будет нельзя». Я ничего не ответил. «А что отвечать? Удивляться? Глупо как-то. Понятно, что я новичок, первые шаги делаю в качестве младшего научного сотрудника неясного пока что назначения. А у тебя правда есть боевой опыт?» – тихо спросил Эмиль, но тут же как будто осекся. «Ты не отвечай, не надо, наверняка же нельзя ничего рассказывать». «Правда есть», – сказал я. «Вот где-то Роман Львович молодец и доктор наук, а где-то мог бы и поднатаскать меня на общение с аборигенами. Я же не имею никакого понятия о последних событиях, да и о предпоследних тоже». Хорошо хоть название своего города запомнил, Нижнеудинск, матерно звучит, надо заметить. Видать, это место сильно кому-то не понравилось, раз его назвали Нижнехерском, считай. Вот начнет меня сейчас этот рыжий детина о чем-нибудь расспрашивать, и что я ему отвечу? Боевой опыт, это вроде как нормально, и даже хорошо. Вот только где, интересно, Советский Союз воевал, бросил меня на произвол, можно сказать, судьбы. Дальше не придумал, импровизируй. Так себе легенда для внедрения. Я встряхнулся и собрался. Тем более, что мы явно приближались к первой цели нашего сегодняшнего променада. Парковая дорожка влилась в широкую аллейку, окруженную с обеих сторон гранитными постаментами с бюстами очкастых и бородатых серьезных дядек. Какие-то фамилии я знал. Бехтерев, Вернадский, Курчатов. Какие-то впервые слышал. Шумкин, Бердышев, Гупола. Явно все они ученые, причем из самых разных областей знания, идолы великой науки, аллея славы. Впереди маячило простое трехэтажное кирпичное здание, похожее на школу или что-то подобное. Типичный такой советский казенный дом. На козырьке входа олел длинный транспарант «Невозможное сегодня станет возможным завтра». На крыльце кучковались люди, жизнерадостно так кучковались, весело болтали, сидели на перилах крыльца, кто-то курил, кто-то смеялся. Ясное дело, пришли на работу пораньше, делятся новостями и идеями, свежие анекдоты рассказывают. «Минут пять у нас еще есть», — сказал Эмиль, мельком глянув на прибор на своем левом запястье. «Здоровенный квадратный монитор, явно какая-то сложная цифровая игрушка, типа наручного смартфона, для умных часов великовато. Как-то странно тут обстоят дела с технологиями, вот что, навскидку окружающая реальность, это какой-то дремучий прошлый век, ламповый аналоговый мир, но не везде. Формальности отняли у нас неожиданно мало времени. Мы миновали квадратный холл, украшенный здоровенным поясным портретом Корнея Романова, поднялись по скромной парадной лестнице на второй этаж и остановились перед третьей по счету дверью в коридоре с простой и понятной табличкой «Отдел кадров». Эмиль без стука распахнул дверь, и мы оказались в крохотной каморке, хозяином которой был внезапно робот. Металлическое лицо, окуляры глаз, мерцающая диодами щель в том месте, где на человеческом лице должен быть рот. У робота был блестящий хромированный корпус с обозначенными мышцами, как на римских доспехах, и руки-манипуляторы с клешнями вместо кистей. А вот ниже пояса это был прямоугольный ящик, размером с письменный стол. «Клим Вершинин, поместите правую руку в сканер», — раздался механический голос, и в нижнем ящике с лязгом распахнулась дверца, как для приема купюр. Я пожал плечами, сунул туда руку, почувствовал мягкое касание к подушечкам пальцев, потом что-то укололо меня в основании ладони, раздался писк. «Процедура окончена», — механически сказал робот. «И что это все?» Я недоуменно посмотрел на Эмиля. «А ты ждал чего-то другого?» Рыжие брови здоровяка взлетели вверх. «Это если бы у тебя были бумажные документы, пришлось бы побегать по кабинетам. Но ты прошитый, так что все быстро. Ну что, идем?» «Ну да, не будем мешать работать товарищу роботу», — хохотнул я. «Когда мы вышли на парковку, мне пришлось призвать все свое хладнокровие и собранность, чтобы не начать обалдело разглядывать местный автопарк. Только сейчас я понял, чего мне не хватало вчерашней и сегодняшней прогулки по городу – машин. Здесь совсем не было машин. Дороги для них были, но никто по ним не ездил, только пешеходы на тротуарах. И вот сейчас мы шли мимо рядов таких странных механизмов, будто я попал на выставку ретро-самоделок. Автомобили были совершенно не похожи друг на друга. В некоторых, особенно грузовых, можно было угадать знакомые очертания ЗИЛов и КАМАЗов, только каждую из них будто прокачивали какие-то безумные механики. В безумной же автомастерской. «Нравится?» — усмехнулся Эмиль с некоторой гордостью. «Наш директор собрал чуть ли не всю коллекцию экспериментальных машин начала 2000-х. Феникса нигде в Союзе больше нет». Я выдохнул с некоторым облегчением и принялся крутить головой. «Феникс, в который мне ткнул пальцем Эмиль, был вездеходом на здоровенных, как у БелАЗа, колесах. Красный глянцевый корпус смотрелся на них изящным, как спорткар, а сзади у этого монстра имелся хвост, составленный из блестящих металлических перьев. Назначение этой конструкции от меня ускользало, как, впрочем, и нескольких квадратных раструбов на крыше». Эмиль остановился рядом с пятнистым авто, отдаленно похожим на УАЗик. На шипастой решетке кенгурятника блестели буквы АЗА. «Что бы это ни значило, долго нам ехать?» — спросил я, забираясь на пассажирское сиденье. «Минут 40», — отозвался Эмиль. Двигатель зафырчал, как только он сел на место водителя. «Дорога так себе, так что пристегнись». «А что там, учебка какая-то?» — спросил я. «Да нет, какая еще учебка? Мы же не армия». Эмиль выкрутил руль и аккуратно повел АЗ между рядами машин. «Мы же не армия. У нас индивидуальный подход. Специфика такая, понимать надо. А центрифуга и прочее?» — спросил я. «Там же, на месте», — сказал Эмиль. «Тренировки нам все время нужны, так что полигон у нас свой. Когда в 32-ю не ходим, тренируемся, чтобы...» «Ну, сам понимаешь». Я не понимал. «Ну, то есть, понимал, но пока не очень. Эти все пространственно-временные флуктуации были пока что чем-то из области научной и не очень фантастики. И центрифуга еще зачем-то? На истребителях нам что ли летать придется?» Я заткнул мысленный фонтан тупых вопросов. «Какой в них смысл? Скоро все узнаю. Сначала дорога была неплохая, нормальный асфальт, ну, виляет, как и всегда в Карелии. Но потом мы свернули с основной дороги на свороток под аркой деревьев, и вот тут началось. Подвеска у АЗа была, прямо скажем, жестковата, а вел рыжий, не особо огибая торчащие из земли валуны и ямы. Бесстрашно форсировал лужи, в повороты вписывался на полной скорости, будто задался целью ехать так, чтобы меня максимально швыряло из стороны в сторону. ХМ, не показалось, он явно делал это специально. После каждого экстремального виража поглядывал на меня с оценивающим прищуром. Логично, куратор же прикидывает, что за мясо ему досталось. Это нормально. Мы вывернули из-под сени деревьев на ровный участок. Почти как стол, если не считать разбросанных то тут, то там круглых валунов в высокой пожелтевшей траве. Поблескивали зеркальца воды. Торчали в художественном беспорядке тощие одинокие сосны. Я открыл рот, чтобы что-то спросить, но почти сразу забыл вопрос. Слева над темной стеной леса медленно вспухало серое с темно-зелеными проблесками грибовидное облако. Эмиль не обратил на это явление никакого внимания, а вот я несколько обалдел. «Близко к 32-й проезжаем», — сказал Эмиль. «Мухоморня маячит». «Да ты не тушуйся, Клим, ты же новичок. Я когда первый раз внутрь попал, чуть в штаны не наложил». «Мухоморня? Это потому что на гриб похоже? Или там мухи мрут?» — спросил я. «Грибы потому что», — сказал Эмиль. «Мрут там мухи или нет, мы пока не знаем. Только визуально наблюдали, пройти дотуда не удавалось. А с этой стороны входа нет». «А почему 32-я?» — спросил я. «Где-то есть еще 31-я и флуктуация». «Нет, такого больше точно нигде нет». Эмиль оскалил в улыбке два ряда безупречно белых зубов. «А номер — это из каталога изучаемых явлений. Номер дела, как в милиции, понимаешь. Попадает нашим ученым что-то, чему пока не придумали название, его заносят в реестр и присваивают порядковый номер. Слушай, а можно спрашивать о том, как ты сюда попал?» Я ухватился за ручку над дверью, чтобы не треснуться башкой об потолок, потому что машину в этот момент подбросило. «Да какой же это секрет?» — сказал Эмиль. «Доброволец, как и все. Я работал на стройке, а тут призыв. Мол, требуются отчаянные ребята на особо опасную работу на передовой советской науки. А я всегда мечтал, но меня интеллектом природа обделила. Зато с физическими параметрами порядок. Вот и ломанулся в первых рядах». «Давно ты здесь?» Я кивнул головой назад, в сторону растворяющейся в воздухе шапки исполинского гриба. 2,5 года, практически с самого начала», — ответил он. «И много нас?» Я вывернул шею, глядя на поднимающуюся над лесом шляпку нового гриба. Только теперь всполохи были не зеленые, а красные. 35 человек, ответил Эмиль, бросив взгляд в зеркало заднего вида. 10 дней назад было 36, но мушкетер погиб. Так что теперь ты 36-й. Просто сказал, без надрыва, без драмы, в лице не изменился. Значит, обычное дело, не он первый, не он последний. Долго я буду учиться, прежде чем пойти в 32-ю, спросил я. Посмотрим, пожал плечами Эмиль. Может, неделю, а может и 3 дня, а может и вообще завтра попадешь. Снаружи особенно-то и не объяснишь, что там внутри такое. А что с проживанием? Мы снова въехали в лес. Похоже, финишная прямая, в просвете между деревьями замаячили кирпичные здания и еще какие-то конструкции. В общежитии, как и все остальные, Эмиль замедлил ход. Машину перестало швырять из стороны в сторону и вверх-вниз. Работаем 3 через 2. В Соловец ходит служебный автобус 2 раза в день, а из Соловца в Петрозаводск – рейсовый. Так что развлечься будет где на выходных. Машина остановилась перед 2-этажным серым зданием, украшенным сине-белой мозаикой с силуэтом той же самой горы, что и на флаге в городе. «Ну все, приехали, вылезай», – весело сказал Эмиль. «Сейчас познакомлю тебя с ребятами». Я выбрался из машины и огляделся. Справа от здания на ровной асфальтированной площадке за невысоким сетчатым забором стояли в ряд белые кубы, похожие на ульи. Чуть дальше возвышался белый шар. На высоком штыре трепахался полосатый чулок, а под ним, будка на курьих ножках, в стеклянном фонаре которой сидел человек. Что-то вроде метеостанции, похоже. «Эгей, летяга, пополнение привез?» Парень из фонаря высунулся по пояс. «Здорово, новичок, я Костя Пахомов. День добрый». Я помахал рукой. «Сейчас, секунду, дайте-ка я вылезу из этой душегубки». И парень из фонаря, недолго думая, просто спрыгнул вниз. Высота будки, кстати, была не маленькая, примерно на уровне 3-го этажа. Уф, духота внутри страшная, термостат барахлит. А Витька все обещает наладить. «Сколько джи тянешь, новичок? А что такое?» Насторожился Эмиль. «Каппа или дзета замаячили?» «Ага», — нахмурился Костя. «Туман отполз на север, и проход чистый. Надо ехать, пока возможность есть. Сегодня?» — деловито спросил Эмиль. «Сегодня или завтра?» — к Костя подошел к нам, и теперь я мог его рассмотреть. Он был белобрысым, даже брови и ресницы белые, но не альбинос. Альбиносы, как правило, выглядят болезненно слегка, а этот наоборот, как и Эмиль, образец силы и здоровья. Одет он был в такие же серые штаны, как и у меня, и черную майку. Под белой кожей перекатывались внушительные мускулы. На левом запястье такая же квадратная штука, как и у Эмиля. «Если новичок хотя бы 7 тянет, то тогда можно этот рейд нам закрыть», — сказал Костя. «А если нет, то придется вереску отдавать. Нас без 9-го так далеко не пустит. Тогда придется поторопиться, если центрифуга свободна», — проговорил Эмиль и с оценивающим прищуром посмотрел на меня. «Ну что, Клим, ты готов сразу в бой?» Глава 11. «Всякий раз, когда вас спросят, можете ли вы сделать работу, скажите им: конечно, я могу. Затем начинайте действовать и выяснять, как ее сделать. Теодор Рузвельт, поваляйся пока, тебе надо отдохнуть». Эмиль усадил меня на низкий широкий диван и плюхнулся на диван напротив. «Доктор сказал, что нормально все у тебя», — он следил по мониторам и до пиковых значений докручивать не стал. «И сколько я выдержал?» — слабым голосом проговорил я. «Развлечение, конечно, на любителя. То есть сначала было даже в чем-то забавно, будто на карусели крутишься, вжимает так в эргономичное ложе, немного захватывает дух, но потом стало как-то не до смеха, будто меня придавило бетонным блоком, на который каждый следующий круг подкладывали еще кирпичей. Казалось, что лицо сползает куда-то за уши, в глазах то темнело, то прояснялось.